Глава 20. Напряжение. Вот как можно охарактеризовать нынешние отношения между вчерашними добрыми коллегами. И хоть Ишер подчеркнул в конце нашей встречи в ректорате, что мы все под одинаковым подозрением, на меня все равно поглядывали с тревогой. Кто же провел ночь не в своей постели? Хотя Рой Апери наверняка так и сделал, безо всяких преступлений. Родрик сказал, что нас будут вызывать по одному для беседы. «Допроса?» – пискнул фальцетом Иллер. Ишер промолчал. Я думала, что беседа пройдет у Грика. Но когда мы вместе с инспектором дошли до моего деканата, Ишер попросил. «Поскольку мое рабочее место у вас, вы могли бы временно уступить свой кабинет в качестве...» «Пыточной?» – ляпнула я. «Ну, не то чтобы для этого», – засомневался инспектор. «Просто у вас тут в приемной высокая проходимость. Все слишком любят ваш кофе. И даже преподаватели за ним ходят, хоть у них есть свой горшочек изобилия». Я промолчала. Горшочки у нас совершенно одинаковые. Просто дамы-преподаватели налюбоваться не могли драконом-инспектором. И ваши адептки не всегда самостоятельные, как я заметил. У них куча вопросов к Битраму. Причем совершенно несущественных. Иногда к нему заходят просто попросить листок бумаги. Тут я уже не выдержала и засмеялась. Никогда раньше к нам студентки не бегали за расходниками. Для этого есть хозотдел и канцелярия. «Что смешного?» – удивился Родрик. «Простите, инспектор». «Это просто нервное. Конечно, я предоставлю в ваше распоряжение свой кабинет. Для меня самой очень важно, чтобы вы как можно быстрее нашли виновника. И, наконец, сняли с меня все лишнее». «Что, извините?» «Да, я не мастер словесности». «Я имею в виду обвинения и подозрения», – почти выкрикнула я, прячась в своем кабинете. «Пойду освобожу для вас стол. Почему в его присутствии даже обычные высказывания звучат как-то неправильно?» «В кабинете моем был порядок. Я взяла с собой несколько папок с документами и любимый письменный прибор». «Все, инспектор, можем меняться столами». Ишер очень вежливо меня поблагодарил и довольно быстро пошел осваивать предоставленную ему территорию. Перед этим попросил Битрама. «Пригласи ко мне декана Апери, начну с него». Я посмотрела на часы. До окончания нашей рабочей смены оставалось чуть меньше 2 часов. Что ж, возможно, придется и задержаться. Странно, что он начал допрос не с меня. Декан факультета боевой магии выглядел взволнованным. Хотел что-то сказать мне до того, как его позовут, но передумал. С инспектором они беседовали больше получаса. Из моего кабинета не доносилось ни единого звука. Значит, Родрик поставил завесу конфиденциальности. Рой Апери покинул мой кабинет чуть спокойнее, чем был до этого. Даже вполне обычным голосом попросил почечина. Мы немного поболтали, пока он его дожидался. Разумеется, о том, что было за закрытыми дверями, он не сказал ни слова. Просто обсудили, какие артефакты могли пропасть из хранилища. Когда Рой уже выходил, Битрам вернулся со следующим моим коллегой, деканом Аниэлем. Митрель выглядел спокойным, а вот вышел через полчаса несколько взбудораженным и быстрым шагом покинул деканат. Следом был Эрнест Вебс, спокойный и доброжелательный. Пока он пребывал наедине с Ишером, к нам заглянул вечно смущенный криминалист-оборотень Дрим. Он дожидался, пока Вебс выйдет, переминаясь с ноги на ногу и вертя в руках тоненькую картонную папку. Когда я предложила ему кофе, слегка подпрыгнул и, кажется, чуть под стол не спрятался. Явно не альфа. «Было интересно пообщаться, инспектор», — сказал Эрнест, покидая пыточную. И Дрим тут же скользнул внутрь кабинета. Я ему явно казалась страшнее дракона на задании. Криминалист пробыл у Родрика 10 минут, а потом вышел уже без своей папочки. Петрам привел к инспектору декана бытового факультета. Меня, видимо, оставили на сладкое. Так, главное это в глаза Родрику не брякнуть. Время было уже позднее, впору поглядывать на календарь, а не на часы. Уже Рита ушла домой, забежав попрощаться и спросить, нужна ли мне какая-то помощь. Наконец Элиас освободился, и меня позвали в мой же кабинет. Странно и непривычно было сидеть на месте посетителя. «Я задам вам ровно те же самые вопросы, что и всем остальным, Лавиния», — сказал Ишер. «И рассчитываю на откровенные и правдивые ответы». «Хорошо, инспектор». Я выжидательно смотрела на него. «Итак, где вы были нынешней ночью?» «У себя дома, разумеется». «Кто-то может это подтвердить?» Родрик прищурился. «Вы были одна?» «Нет, не совсем одна», растерянно ответила я и увидела, что глаза инспектора становятся драконьими. «Я живу с кошкой. Она со мной и ночью находилась, но вряд ли может выступить свидетелем». «Да, это вряд ли», он продолжал испытующе на меня смотреть. «Наши криминалисты проявили чудеса оперативности и смогли уже сегодня получить предварительные результаты первой экспертизы. Я бы хотел их озвучить вам. Готовы выслушать?» Я кивнула, судорожно сглотнув, только бы не упасть от волнения в обморок.